Глава 33. Научить приходить ребенка к вам. «Мама, иди сюда». Как часто вам приходится слышать такое? У родителей срабатывает рефлекс, и они бегут к своему чаду, бросая все дела. В основном в таких случаях нами движет страх. Может быть, что-то случилось, и ребенку нужна моя помощь? После 2-3 раз, когда вы выполняете просьбу ребенка прийти на его зов, он быстро соображает, как можно вами управлять. Родителям не стоит ходить к детям. Приучите ребенка, когда ему что-то нужно, приходить к вам и озвучивать свою просьбу глаза в глаза, вместо того, чтобы кричать из соседней комнаты. В этом есть нечто сакральное. Каждый ребенок должен пройти свой путь к родителю. Если вы сами идете к ребенку, вы лишаете его этой возможности. Работая со взрослыми клиентами, мне часто доводилось видеть, что они не могут тронуться с места, чтобы подойти к людям, которые в упражнении играют роль их родителей. Это всегда означает, что у них отсутствует навык приходить к родителям, а значит, они не могут в полной мере получить родительский ресурс. Для многих моих клиентов этот путь стал ярким событием, после которого они, наконец, по-настоящему почувствовали себя детьми своих родителей. Пусть дети знают. Чтобы получить ваше внимание, любовь и тепло, им нужно прийти к вам. Для этого вам нужно научиться быть твердыми и добрыми одновременно. Не сдавайтесь, если ребенок продавливает вас и требует, чтобы именно вы подходили. Скажите: «Я с радостью выслушаю тебя и помогу решить твой вопрос. Для этого тебе нужно подойти ко мне». В каком-то смысле дети должны проиграть своим родителям. Победивший родителя ребенок в энергетическом плане остается сиротой при живых родителях. Он перестает ощущать свое правильное место в семейной иерархии, не чувствует силу родителя и больше не может наполняться этой силой.